«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Сегодня мы опять будем говорить о серьезных и важных для всех нас вещах. Сегодня мы будем говорить о таком понятии, как империя. Вообще, когда русский человек слышит слово «империя», я думаю, что у каждого из нас в душе что-то, какая-то струнка начинает дрожать. Это слово нам явно не безразлично. Империя — это нечто, что тайно, а может быть и открыто, теснейшим образом связано с нашей натурой, с нашей душой, с нашей историей. Поэтому этот разговор не абстрактный, не в пользу бедных, но и не в пользу богатых. Это разговор в пользу всех нас, всего нашего народа, всей нашей истории. И сегодня, когда мы оказались в очень интересной ситуации, с одной стороны, существует полный крах тех идеологий, которые претендовали на доминацию, которые могли сказать, вот империя — это плохо, например. Сейчас никто не может сказать, что империя — это плохо, например, не смейте говорить, это не политкорректно, это запрещено. Нет, мы можем сегодня обсуждать самые различные политические доктрины, термины, понятия, и никто нам не скажет, что это нельзя. Когда мы остаемся в рамках, скажем, интеллектуальной дискуссии, сегодня можно, на мой взгляд, корректно, конечно, не переходя на крайности и оскорбления, излагать абсолютно любые идеи и говорить о пытаться реабилитировать или просто вдуматься заново без идеологических шов, какие бы то ни было идеологические модели и теории. Так вот, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы живем в вакууме. И вот этот вакуум, он никак не может ничем заполниться. Вакуум, который оставила после себя советская идеология. Она еще как бы свербит, как фантомная боль. Мы иногда вздрагиваем и говорим, ну а как же вера в человека? А как же равенство? А как же социальная справедливость? А как же гуманизм? А как же материализм? А как же позитивная наука? Что-то хорошее в этом от советском наследии, безусловно, есть. А есть что-то совершенно лишнее, случайное. И в любом случае, это всегда фантомная боль. Так болит отсутствующая конечность у людей, которые ампутировали, она дает о себе знать. Кажется, что она есть, но этого уже нет. И вот мне кажется, что никоим образом не вынося поспешного суждения относительно того, чем была советская эпоха, наоборот, мы должны задумываться об этом. Наоборот, сейчас есть дистанция для того, чтобы мы могли по-настоящему взвешенно оценить, чем был для русского народа, нашего государственности этот сложный, страшный, драматический 20 век. Но, тем не менее, мы должны понять, что эти запреты, табу больше не действуют. Никто не может нам сказать «не мыслите об империи». Никто не может нам сказать «не смейте произносить этого слова». И даже никто не может сказать нам, ни в коем случае нельзя прославлять или любить этот термин. А почему нельзя прославлять? Почему нельзя любить? Русские всегда были империей, мы всегда строили с зари нашей государственности империю, мы ее выстроили в полмира. И почему, собственно говоря, не поговорить нам с вами, дорогие радиослушатели, об этом понятии, об империи. Итак, империя обычно ассоциируется с императором. Но вот это одно из сразу ложных, абсолютно с точки зрения конкретной, корректной политологии отождествлений, которым надо сразу расстаться. Империи бывают и без императора. Империи бывают демократические, империи бывают народными, империи бывают руководятся олигархиями, группами, то есть неких крупных финансовых, экономических или политических организаций. Империи бывают аристократическими, империи бывают самыми разнообразными. Таким образом, империя вполне мыслима без императора. И когда нам в шутку или не в шутку люди говорят, ага, кто же будет вашей империей императором, сразу можно сказать, коллеги, вы очень плохо образованы, вы невежественны, вы не знаете истории. Империи бывают без императора. Империя не противостоит никаким образом, скажем, какой-то форме демократии. Империя – это совершенно иное. Второе, все скажут, империя – это тоталитаризм, это жесткая централизованная власть. На самом деле и это неверно, потому что современная Америка все чаще и чаще, начиная с 2003-го, по крайней мере, года, открыто провозглашает себя новой империей. Вот, пожалуйста, либерализм, демократия, права человека, а тем не менее, вот она, та же имперская идея. И американцы, по крайней мере, политический класс Соединенных Штатов Америки, свои символы вашингтонские рассматривают именно как продолжение Римской империи. Хотя, по сути дела, конечно, они продолжатели не столько Рима, сколько Карфагена, вот этой торговой цивилизации, которая тоже была империей. Таким образом, империя не обязательно связана с императором, империя не обязательно противостоит демократии или правам человека. А что же, собственно говоря, противостоит империи? Не слишком ли мы расширяем это понятие, что в него вкладывается все, что угодно? Нет. А вот здесь, на самом деле, начинается очень тонкий момент. Империя — это такое... такая организация политического пространства, такое устройство, которое сочетает два различных элемента. Централизм сверху, причем довольно жесткий централизм сверху в вопросах стратегии, в вопросах контроля над вооруженными силами, над охраной границ, над безопасностью и порядком внутри этих границ, с одной стороны, а с другой стороны, этот стратегический централизм компенсируется или разбавляется, или уравновешивается очень большой степенью терпимости к организациям, подчас самым разнообразным, религиозным, этническим, культурным внутри самой империи. То есть империя, с одной стороны, объединяет, и, безусловно, она объединяет, соединяет, централизует, но, с другой стороны, она позволяет жить различным общинам, различным этническим анклавам, различным религиозным группам, различным народам жить в рамках единого политического пространства. Это очень принципиальный момент. Империя не бывает без этой централизации, и империи не бывает без терпимого отношения к разнообразию общественных форм внутри нее самой. В принципе, вот в Римскую империю, например, подчас входили царства. То есть можно было сказать, что я царь иудейский, например, Ирод, помните, был царь иудейский, он был царем над Иудеей и Самарией, а при этом он был подданным Римской империи и выступал, с одной стороны, как самостоятельный царь, князь, а с другой стороны, как человек, над которым была высшая римская власть, в частности, вот Понтия Пилата, если брать евангельскую историю. Таким образом, империя предполагает многообразие социально-политических устройств внутри себя, с одной стороны, и безусловную стратегическую, военную, в значительной степени коммуникационную, энергетическую, как мы сегодня говорим, или экономическую интеграцию в центре. И третьим признаком империи является большое пространство. Это очень важное концепция, которая в современном жизни начинает играть все больше и больше значения, есть страны, которые представляют собой большие пространства, или совокупность стран, объединяющихся в некий союз. Таким большим пространством является, безусловно, Америка, таким большим пространством является Европа, таким большим пространством является Россия, Российская Федерация или, скажем, шире, СНГ. Но не всякая страна обладает этим большим пространством, и не всякая страна поэтому может стать империей. Империей был, например, халифат в пик арабских завоеваний, когда под контролем мусульман находились территории огромных различных государств, народов, этносов, культур. Империей была империя Чингисхана, а Золотая Орда, Орда вообще Чингисхана, царство Чингисхана, куда входила Золотая Орда, из которой, вернее, она позже отложилась. И, собственно говоря, вот эта организация множества различных народов, культур, политических устройств в едином большом пространстве — это, безусловно, империя. Но, например, Франция, несмотря на то, что она великая держава и в свое время играла огромную роль в мире, никогда не была империей. Австро-Венгрия была, поскольку она была наследницей империи Гогенштауфенов, то есть гибелинской империи германских князей, которые действительно объединяли Европу в значительной степени, или империя Карла Великого тоже была империей, Западная Римская империя была империей, а Франция, как государство, никогда не была империей сама по себе, она была в составе империи, но империи не было. Итак, эти три принципа образуют империю. Стратегическое единство, наличие управления военно-промышленным, скажем, современными терминами, комплексом в одних руках, очень широкая степень свободы, которая дается людям, культурам, народам, группам, которые живут внутри империи, и большое пространство. Большое пространство требует, с одной стороны, централизации, если оно объединено, и определенной жесткой дисциплины, наличия, как правило, некого имперской касты людей, офицеров, как правило, это военные, которые следят за всем комплексом этой империи. Они обычно отрываются от своих, кстати, этнических корней, становятся имперской элитой, имперским воинством, которое предают себя империи и живут империи, которые становятся основой имперской организации. Безусловно, это, можно сказать, в наше время спецслужбы или военные, силовики, одним словом. То есть, с одной стороны, империей, безусловно, управляют силовики в ее стратегическо-экономическом централизационном аспекте. А вот на другой стороне, на другой чаше весов империи стоит местное самоуправление, опять же, современным языком. Причем широта полномочий местного самоуправления в этой империи огромна. Вплоть до того, что там, как мы только что видели, бывает допущение, в рамках этой империи могут быть царства. То есть, на самом деле, полностью царство достаточно независимое, автономное, с собственными элементами фискальной системы, с собственными религиозными особенностями, этническими. Но эти царства не самостоятельные, они не просто союзники империи или сателлиты империи, нет. Эти царства есть часть империи. На их территории полностью действует имперское право. Так было в Римской империи, так было при халифате, так было при Чингисхане. Самостоятельность очень большая в культурных вопросах, в этнических, идеологических, даже вот локальных, там свои законы могут быть на местном уровне, но глобальные имперские законы превышают все местные законы и требуют себе высшего подчинения. Так вот, вот что такое империя. По сути дела, это некий принцип организации большого пространства. Принцип организации большого пространства, населенного, безусловно, различными народами. Но поскольку оно большое, не просто количественно большое, но оно большое всегда и качественно, поэтому оно населено естественным образом разными людьми, с разными привычками. В маленький коллектив легко превратить в нечто единое. Большой коллектив превратить в однородную послушную массу практически невозможно. Поэтому империя и прибегает к этому сочетанию, с одной стороны, разрешает предоставлять широкие полномочия местному самоуправлению, а с другой стороны, держит в руках, сосредотачивает в руках центральной власти инструменты стратегического военно-политического контроля. Так вот, империя — это организация большого пространства с жесткой военно-политической иерархией и стратегическим централизмом, совмещенный с очень широкими полномочиями народов и культур, и этнических, и религиозных групп внизу. Чему противостоит империя таким образом? Вы знаете, только что вот в этой описанной схеме мы видели, что здесь есть и элементы аристократии, и демократии, и иерархии, и плюрализма определенного, и централизма, и вертикали власти. То есть очень многообразная вещь. Но чему? Что стоит на другом конце от империи? Что является ее антитезой? Да, еще один, четвертый пункт, простите, забыл. Империя обязательно имеет священную цель. Когда мы говорим о священной Римской империи, когда мы говорим, все дороги ведут в Рим, мы имеем в виду, что Рим – это идея не только политическая, это еще идея духовная, это идея историческая, это идея священная. Империя священна, она ставит перед собой высшую цель, и эта цель оправдывает организацию большого пространства. Всегда исторически именно так и было. Так вот, что стоит на противоположном конце от империи? На противоположном конце от империи, антитезой империи, является национальное государство. Не демократия, не гражданское общество, не либеральная организация социально-политического устройства, нет. Антитезой империи является национальное государство. Вот национальное государство со всех точек зрения противоречит империи. Это ее антипод. Так, собственно говоря, и образовывались в 16-17 веке первые европейские полноценные государства или абсолютные государства. Они боролись с остатками имперской организации европейского пространства, и на основании этой борьбы через Макиавелли, Бодена, Гоббса обосновывали свои собственные национальной государственности. В борьбе с империей рождалось национальное государство. Национальное государство основано на том, что все в нем совершенно одинаковы, что все говорят на одном языке, исповедуют один и тот же культурный тип. Все находятся в рамках единого национального пространства, которое с классовой точки зрения, экономической точки зрения полностью одинаково. Все законы являются обязательными для всех, никакого местного локального разнообразия не существует. И вот этот принцип централизации распространяется абсолютно на всю плоть, на всю ткань политического и социального процесса общества. Национальные государства – это продукт разрушения империи и антитезы империи, сопутствующим буржуазным подъемам буржуазного класса в истории и отчасти националистических настроений, а также битвы за эгоистические интересы между собой. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Мы продолжаем говорить с вами, дорогие радиослушатели, об империи. Итак, антитезой империи является национальное государство. Немножко неожиданно, наверное, для многих, поскольку вот этой ясности о том, что же является противоположностью империи, у нас в силу советского опыта нет. На самом деле, с точки зрения классической политологии, так все и обстоит на самом деле. Национальные государства родились из распадающейся Западной империи и вообще из других империй. Национальные государства предполагают отмену возможности вот того сложной свободы конструкции социально-политического устройства, которое наличествовало в империи, в частности, внутри национального государства не может находиться никакой другой независимой государственности, или независимости, вообще никакой государственности. Все должно быть очень четко, одинаково, регламентировано, униформно, и вот та цветущая сложность, по словам Константина Леонтьева, нашего замечательного философа, которая при наличии существует в империи, она полностью исчезает, наступает время буржуазной униформности. Теперь давайте обратимся к нашему опыту. Россия на всем протяжении нашей истории была империей. Мы никогда не отходили от этого направления, кроме очень коротких двух периодов нашей истории. Это в феврале 1917 года и после, увы, августа 1991 года. На самом деле, вот в эти два периода мы пытались, ну и, может быть, в смутное время еще, если угодно, мы пытались сбросить с себя бремя империи. Бремя империи, ответственность, которая связана с империей. Россия изначально строилась как полиэтническая структура. Вспомните, кто приглашал Рюрика на властвование над славянскими племенами. Среди них были и славянские племена, и финно-угорские племена. Мы вспомните, как сложно, если почитать Гумилева, складывался этнос Киевской Руси. Всегда были очень много сложных, тонких сочетаний различных племен, народов, культур. Потом в Московском царстве, которое поднималось внутри Орды, какой был процесс еще более сильного смешения народов и культур. И Российская империя была, безусловно, империей. И Советский Союз был, безусловно, империей, поскольку все четыре признака, основных признака империи и в Советском Союзе мы встречаем. Это высшая священная цель, она называлась как мировая революция или коммунизм, большое пространство, ну уж 1/6 суши, мы этим и гордились, этим большим пространством, многообразие различных форм культуры, которые, в общем-то, советская идеология пыталась нивелировать, пыталась превратить в некую советскую нацию, но, конечно, это не удалось, и тот факт, что все народы, которые жили в Российской империи после все национальности, все этносы, после 70-летия советской власти остались на месте, никто не исчез, в отличие, например, от того, что произошло в Европе или в Америке, где просто истребляли другие народы, причем коренные народы, пришельцы, конечно, показывает, что вот это своеобразие, этническое своеобразие полностью сохранилось и при советской системе. И, конечно же, существовал вот этот централизм, о котором мы говорим. Итак, наша страна, Россия, на всем протяжении нашей истории была империей. И вот сейчас снова становится перед нами вопрос. Вот можем ли мы быть империей и дальше, или нам надо стать маленьким государством, или национальным государством. Как только мы говорим, что Россия должна стать национальным государством, это означает, что мы должны отказаться от всех четырех основных пунктов империи. То есть мы должны перестать быть большим пространством. Больших национальных государств не бывает, большими бывают только империи. Соответственно, мы будем сокращаться в объеме. На мой взгляд, это недопустимо. Второй момент. Национальная государственность предполагает отсутствие высшей цели, но для русского человека, для русского общества не иметь высшей цели в жизни – это равносильно просто самоубийству. Мы всегда жили ради высшего идеала. Вначале оно оформилось как православие, потом как социальная справедливость. Если мы попытаемся третий нарушить пункт имперского самосознания, имперского строительства, как вот многообразие культурной организации пространства, то мы, конечно же, сделаем врагами те этносы, те культуры, те народы, которые живут сегодня на территории Российской Федерации, и окончательно потеряем постсоветское пространство и страны СНГ. Ну и, конечно, тот централизм национального государства, который будет переходить во все сферы, на самом деле никоим образом не будет способствовать ни появлению гражданского общества, ни некого, скажем, реальной возможности настаивать каждому человеку, отстаивать свою точку зрения, а просто приведет к униформизации и к самым чудовищным формам национализма. Так вот, вопрос сегодня, нужна ли нам империя, ставится не так. Империя или демократия, а империя или национальное государство. Империя или сокращение нашего стратегического и территориального объема. Империя или национализм. Империя или униформность. И, то есть, понимаете, что в нашем случае империя приобретает совершенно иное значение, и вопрос, а нужна ли нам империя, чем в обыденном сознании. Я предлагаю всем нашим радиослушателям обращаться по телефону 742-90-42, 742-90-42, 956-17-41, 956-17-41, и после коротких новостей звоните и высказывайте нам ваше мнение относительно того, нужна ли Россия империя, должна ли Россия быть империей, или нас устроит компактное, маленькое, суженное национальное государство. Русская вещь. Русская вещь. Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы обсуждаем с вами, нужна ли России империи, должна ли Россия снова становиться империей, или она, ей больше подходит быть национальным государством. Напоминаю, телефоны в студии 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41, 956-17-41. На тему обоснования империи, политического описания того, что представляет собой империя, я написал тоже несколько трудов, в частности, в книге «Философия политики» и в моем учебнике «Граждановедение для обществоведение для граждан Новой России» есть довольно много информации и политологических объяснений того, что такое империя. Поэтому для людей, которые заинтересуются этим, я предлагаю обратиться на сайт dugin.ru, Дугин как моя фамилия, dugin.ru, или позвонить по телефону 783-6866, чтобы приобрести мои книги или, по крайней мере, узнать, где их можно найти. У нас есть звонок в студии. Дмитрий, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, да. Меня зовут Дмитрий. Вот по поводу империи. Ну вот вы ставите либо империю, либо маленькое национальное государство. Но вы практически не оставляете выбора. Я объясню, почему я против империи. К сожалению, империя требует напряжения и сил, и требует отдачи себя без остатка. И к сожалению, вот империя, образующая нация, очень часто как хворост сгорает в этой топке. И как только прогорает последний, как бы, условно говоря, хворостинка, тогда и империя заканчивается. Вот, и, к сожалению, вот и вся история, начиная от Римской империи, монгольская, даже та же самая персидская, парфянская, они все вот именно таким образом рождались, существовали и умирали. Когда прогорает империя, образующая нация, тогда и заканчивается империя. И поэтому меня империя в этом плане немного пугает, и я не хочу возвращения в империю. Благодарю вас, Дмитрий. Вот это очень хорошая позиция. Действительно, на это довольно сложно что-то возразить. Но, во-первых, знаете, когда мы говорим о выборе политического пути, мы все-таки должны понимать, что, например, если аргумент то, что человек какой-то, который оставил ту или иную идею, например, умер, то, как бы сказать, это не значит, что не лучше ли ему и не рождаться. Дело в том, что на самом деле все смертно, да, и империи, которые существуют веками, тысячелетиями, конечно, они не бывают вечными, хотя и претендуют на вечность, все кончается. И рано или поздно человек, который проживает свою жизнь, умирает, рано или поздно государство, которое создается, оно рушится и превращается в основание для какого-то другого государства. Это не аргумент, иными словами. То, что империя смертна, это не аргумент, потому что империи длятся, как правило, очень долго, может быть, меньше, чем цивилизации, но на самом деле все равно дольше, чем обычная государственность. Поэтому вопрос, этот аргумент, на мой взгляд, не очень действителен. Что касается того, что мы напряглись и, может быть, надорвались, мы русские конкретно, в нашем случае, от этого имперского строительства, вот тут я с вами, пожалуй, мог бы в чем-то согласиться. Действительно, у нас такое ощущение, что мы тянули, вот знаете, при Иване Грозном было такое понятие «тягловое государство», вот мы все тянули вместе с царями, вместе с генсеком, вместе со всем народом, тянули на себе вот это бремя империи, и подчас мы действительно перегораем в этом, и нам трудно, нам тяжело, мы не можем собраться, но вот тут-то поэтому очень важно понять, какая альтернатива. Если не империя, то что? Вспомните, чем закончилась империя Османская. На ее месте образовалась вместо огромной Османской империи, образовалась маленькая, ну, относительно маленькая, компактное турецкое государство с очень жестким националистическим кемалистским правительством и с очень жесткой националистической идеологией. Вот до сих пор этот курды на себе это чувствуют. На самом деле, и стало ли легче туркам от этого? Вы знаете, может быть, даже и нет. Они не могли тянуть на себе империю, они отстояли свою уже сокращенную национальную государственность. В принципе, они, в общем-то, сами по себе довольны тем, что они не пошли дальше, не стали распадаться дальше, но у них все это впереди, потому что Курдистан и проблемы Северного Кипра, она подступает. Поэтому, на самом деле, мы устали, да, мы, русские, устали от бремени империи, но альтернатива — это национализм, это сокращение России до очень небольших границ. Мы не можем сохранить нашу территорию и не поддерживать империю. Наша судьба — имперская судьба. Нам сейчас тяжело, нам трудно, нам надо отдохнуть. Но этот отдых, на мой взгляд, мы уже где-то там лет 20 отдыхаем от истории. Мне кажется, что сейчас надо приходить в себя, пора. Путин нам особенно дал хорошую передышку. Ельцин-то, на самом деле, это был не отдых, а ужас, кошмар. Путин дал нам передышку, но пора приходить в себя и, по большому счету, возвращаться к нашему историческому предназначению. Потому что если не империя, то это упадок в узконационалистическую модель с сокращением территорий, с замедлением нашего развития и с сокращением того культурной и исторической идентичности, с отказом от нашей миссии, которую, да, очень трудно нести, но нести надо. Поэтому мне представляется, что тот факт, что империи смертны, и то, что мы устали, империи смертны, да, верно, и устали мы, это тоже верно, как нам сказал радиослушатель Дмитрий, но это еще не значит, что надо опускать руки. Знаете, мы и не такие, мы русские, и не такие сложные периоды в истории переживали, всякий раз уходили заново на очень серьезный виток нашего развития. Вот у нас есть еще звонок. Илья, пожалуйста. Илья. Алло. Илья, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Андрей. А, Андрей, пожалуйста, да, простите. Я сейчас звук так себе сделаю. Да-да. Значит, ситуация в чем? Перед распадом Российской империи, где-то в 17 году, в состав империи входила Финляндия, которая имела собственной национальности, да, имела свой парламент, язык, образовательные школы, все остальное, да, там, председатели правительства, все остальное. Вот. Классическая имперская модель. В современном виде это бы выглядело как конфедерация, да, не федерация, а как конфедерация. Вот, может быть. Да. И вопрос заключается в том, что возможно ли империя в форме конфедерации и включение в состав конфедерации вместе с Россией таких православных государств, как Черногория, Сербия. Там, Сербия, которые имеют свои признаки национального государства, ну, быть в составе конфедерации. Андрей, это отличный вопрос. И отлично вы правильно мыслите и в правильном направлении. Конечно, мы, если мы будем строить империю сегодня, Российскую империю сегодня, мы, не, конечно, не сможем ни силой завоевать, ни присоединить к себе, ни каким-то образом заставить принять нашу империю, наше руководство другие страны. Сегодня другое время, другие методы. И, конечно, если говорить о том, какой должна была бы быть наша Российская империя на новом этапе, то есть империя не как ностальгия, а империя как проект, империя как план, империя как мобилизационная стратегия, то, конечно, во-первых, это должна быть, безусловно, демократической империей. То есть эта империя должна основываться на том, что будет принимать в свой состав только тех, кто хочет это сделать. Первое. Во-второе, что вы совершенно правильно говорите, конфедеративная основа. Безусловно, что эта империя, будущая империя, империя как план и империя как проект, безусловно, должна быть конфедеративной. И, в принципе, вот эта идея конфедерации, свободного ассоциации различных разноплановых государств ради единой цивилизационной цели, на мой взгляд, прекрасно, идеально соответствует именно в структуре политической действительности сегодняшних обществ. Что касается Сербии, Черногории, я думаю, что я вот в Сербии много раз был, у меня тесные связи с сербами. Конечно, сербы же и черногорцы говорят, нас, русских, 200 миллионов. Это маленькие православные народы, затерянные в центре, в общем, достаточно неприязненной к ним Европы, которая благодаря русским-то и чувствует свою связь вот с тем славянским, глобальной православной миссией, которую они вместе с нами несут. Это очень тонкий вопрос. Я действительно думаю, что они могли быть почетными и важными членами этой новой империи или имперской конфедерации. Не надо забывать о странах СНГ. Страны СНГ – это очень фундаментальный момент. Это тоже, на самом деле, потенциальные участники этой империи. Пусть не целиком, но какие-то из них, или даже частями, поскольку их национальная государственность, их национализм терпит, на мой взгляд, такой очень очевидный крах, как на Украине. Поэтому Украина, которая пытается под оранжевым руководством превратиться в такое даже нацистское государство, реабилитирующее Шухевича, УПА, дивизию СС Галичина, на самом деле это, конечно, к хорошему не приведет, и такое национальное государство, долго националистическое государство, нацистское государство в Европе долго не протянет. Таким образом, элементы конструкции этой имперской конфедерации, демократической конфедерации – у нас существуют. И вы абсолютно правы, и я думаю, что на самом деле вот этот демократический элемент, безусловно, должен учитываться при рассмотрении имперского проекта. У нас есть еще звонок. Антон, пожалуйста. Алло, добрый день. Вот вы говорите про сербов, черногорцев, что они могут войти в состав нашего там государства в перспективе империи, конфедерации, да? А вот как это технически сделать? Потому что между нами там румыны, венгры находятся, они там все-таки как-то на отшибе, как это информационно, практически, как вы себе это представляете? Ну, дело в том, что вот империи, или скажем, вот новые империи, империи эпохи постмодерна, безусловно, будут выстраиваться по новым признакам, не только по такому путем полного завоевания. У нас же есть Калининградская область, которая от нас отделена пространственно. В нашу эпоху сообщений, перелетов, техники, развития средств массовой и вообще средств информации, средств коммуникации, не проблема присоединить что-то, что территориально с нами не соседствует. С другой стороны, не надо забывать, что Румыния – это православное государство, православная культура, как и Болгария, как и Греция. Почему бы не подумать о том, что эта империя могла бы расширяться вот такими, создавая, может быть, на гораздо большей степени автономии и свободы, собственно говоря, привлекать туда на Западе, по крайней мере, православные народы, потому что и с болгарами у нас очень много общего, и с македонцами у нас очень много общего, и с румынами у нас очень много общего. Это, кстати, сняло бы проблему Приднестровья и вообще российско-молдавских отношений. На самом деле, главное понять, что империя – это хорошо, империя – это прогрессивно, империя – это не прошлое, а будущее, и империя – это не альтернатива, например, демократии, гражданскому обществу и правам человека. Империя – это альтернатива одному – узкому национальному государству. Или империя – это альтернатива национализму. Вот у нас есть звонок от Андрея. Андрей, пожалуйста, вы в эфире. Ну, у меня такая точка зрения, да, что, Андрей. Скажем так, в империи усиливается эксплуатация за счет того, что региональная власть опирается не на свое, или, скажем, то население, над которым она, скажем так, руководит, а на более на имперскую какую-то силу. Вот. То есть усиливается эксплуатация на самый ход низших слоев населения. Понятно, понятно. Ну, вы знаете, дело в том, что эксплуатация бюрократии вверенного ей населения – это свойство практически любых режимов. Кстати, в империи, по крайней мере, в империи Чингисхана с этим велась систематическая борьба, как раз, или в Советской империи. Но вот это местничество и попытка использовать полномочия локальной власти в своих интересах, оно существует и без империи совершенно прекрасно, поэтому это не является признаком империи. Всегда локальная власть, будто власть, которая основана на имперском принципе или на национальном принципе, всегда поведет себя приблизительно одинаково. Это уже другой вопрос. Наоборот, если предоставить возможность в рамках империи развитие местного самоуправления и контроль местных властей, пусть, собственно говоря, жители вот этих отдельных регионов сами выбирают себе царей, например, князей, или пусть наследственных князей принимают, и сами с ними разбираются. Если возникает между народом и их правителем коллизия, вот тогда имперская власть вмешивается. А если они все более-менее довольны, и народ, и правительство, и правители его на локальном уровне, то имперская гвардия, аристократия проходит мимо границам куда-то в походы, наблюдая только за тем, чтобы дань все это в казну поступала, фискальные налоги, то есть на нашем современном языке, и конфликтов не было, и права и общие имперские граждане нарушались. А в основном каждый народ, каждый этнос может внутри, или даже как культурный какой-то круг, может сам выстраивать свое самообщежитие. Не нравится местная власть? Ну, смените ее, на самом деле. А при чем здесь империя? Империя следит за тем, чтобы не нарушались принципиальные вещи, а как раз внутреннее дело, там, кто будет царем, Ирод или не Ирод. Вот это вопрос был иудеев, или как им поступать в английском случае в империи с теми, кого они считали религиозными преступниками. Это было позиция религиозных властей. Конечно, и Понтий Пилат последнее слово давал, но он сказал: я умываю руки, империя к этому не имеет отношения, вы сами решаете, это ваше дело. Это очень важный вопрос о том, что империя – это как раз и есть торжество самоуправления, а не наоборот. Или принцип субсидиарности, так называемый, который лежит в основе как раз конфедеративного устройства, это на самом деле и есть не что иное, как имперский принцип. У нас есть звонок. Петр, пожалуйста, Петр. Добрый вечер. Добрый вечер, Петр. Я стараюсь коротко, быстренько. Да, пожалуйста. По поводу империи и конфедерации. Да. Вот, насколько я понимаю, мы, когда говорим про империю, швейцарскую конфедерацию мы не можем рассматривать. Она маленькая, да, слишком, да. А вот американскую мы можем... в виду размеры, безусловно, да, достаточно большие. Да. И вот, когда мы говорим об империи, мы все больше уходим в историческое прошлое, насколько я понимаю. Вот если посмотреть можем смотреть на, в будущее. Сейчас, на настоящее. Да. Да, то наиболее хорошо, так скажем, социальный уровень населения в странах, которые меньше всего ставят геополитические какие-то задачи. Да, вот посмотрим, Швейцария, Швеция, там, Финляндию сейчас приводили конкретный пример, да, вот, которая была кусочком... Хорошо жили финны там в нашей стране, империи, в нашей царской империи. Сейчас достаточно высокий сейчас социальный уровень у населения. Так вот, в настоящем времени, мне так кажется, да, наиболее хорошо люди живут в странах, которые не ставят себе... имперские задачи, и именно противоположный пример мы видим Америку, да, которую эти задачи ставит, и мы видим, что и экономически, да, достаточно сильно испытывает некоторые проблемы. Да нет, и военные, и политические, и во всем мире у тех стран, которые ставят геополитические задачи, но не думают о внутреннем, да, о своем народе и так далее, возникают, безусловно, проблемы. Хорошо, вот. Петр, да, вы правы, но когда не думают народы или государства о своих геополитических мировых интересах, какое-то другое государство думает об их интересах. Кто обеспечивает безопасность швейцарцев от, например, там, советского или российского или иранского или северокорейского вторжения? Американцы. А иранцы, кто? Жители Швейцарии за это платят. Тихие европейцы, они заплатили своим высоким уровнем жизни за то, что они отказались от участия в истории. Вот и все. Американцы, кстати, я не думаю, что это наши соперники, это противники, это на самом деле доктор зло, я думаю, современные Соединенные Штаты Америки, но то, что они ставят перед собой имперские амбиции, на мой взгляд, они просто соответствуют духу времени. Наша передача подошла к концу. Я думаю, что мы еще вернемся неоднократно в рамках «Русской вещи» к нашей имперской судьбе, к нашему имперскому проекту, плану и предназначению. А сейчас всего доброго.